Глава 10. Райтон Аргенте остается невозмутимым. Будто это не его поймали за язык на несостыковках. Восхищаюсь его стойкостью. «У меня врожденные способности к языкам», — говорит он, как ни в чем не бывало. «Очень лестно, что уроженцы Лорингии не заметили, что я не местный». Доктор не спускает с него настороженного взгляда. Да и я уверена, что он лжет. Еще и какая-то древняя магия у него. Вот что-то подсказывает мне, что докопаться до истины будет нелегко. Внезапно меня скручивает такая боль, что я боюсь даже дышать. Словно кто-то режет изнутри ножом, ковыряет дырочки в спине. Больше не могу сдерживаться и издаю сдержанный стон. Доктор кидается меня осматривать, но где бы он ни прикасался, больно. Адски больно. «У вас, наверное, палец сломан, доктор?» Пытаюсь шутить я и снова скручиваюсь от боли. Доктор Вейн не понимает современного юмора. Он молча качает головой. Изнутри поднимается тошнота, режет в правом боку. Пытаюсь перевернуться, но боль мигрирует за мной в живот. Да что это такое? Я сдерживаю рвоту. К счастью, Райтон понимает, что мне нужно. Срочно принесите хозяйке таз, ее тошнит. Молли кидается выполнять приказания, а доктор подозрительно смотрит на раненого. «Я смотрю, вам уже лучше?» – спрашивает он. «Да, намного лучше, но все же присутствует сильная слабость», — говорит он. «Я вряд ли смогу встать на ноги в ближайшую неделю». Я плохо слышу их голоса. Боль добирается и до головы. Я перестаю соображать, что же все таки творится вокруг. Тело ломает, костей будто нет, а места не хвата. Пытаюсь подняться, чтобы сесть, как удары кинжалов вонзаются в живот и опоясывают нижнюю часть тела. Не в силах совладать с болью, падаю обратно на диван. Сворачиваюсь в позе эмбриона, вроде не так больно. Слышу, как хлопает дверь и обеспокоенный голос Молли. «Да что за напасть такая? Хозяйка всегда была здоровенькой, а тут как ее скрутило». Тошнота выворачивает мои внутренности. К счастью, Молли успевает подставить таз и меня выворачивает наизнанку. Горло саднит, глаза болят. Мне легче сказать, где не болит, чем где болит. Потому что не болят у меня только зубы. Тело сотрясает, словно в лихорадке. Мне то невыносимо жарко, то зубы стучат от холода. «Доктор, скажите, что с ней?» Плача спрашивает Молли. «Я не знаю», — виноватым голосом говорит доктор. Молли всхлипывает, громко некрасиво рыдая. «Как же я благодарна за эти слезы сострадания. Но сказать ничего не могу, язык не слушается». «Она выживет?» — страдальческим тоном спрашивает Молли. «Ничего не могу сказать, я не знаю, что с ней». Все так же виновато, говорит доктор. Какое-то время в комнате стоит благословенная тишина, пока я не разрываю ее новым приступом рвоты. Я ни о чем не могу думать, кроме боли. Мне плевать, что красавчик видит меня такой беспомощно отвратительной. То, что со мной происходит, сейчас наверняка вызывает у него отторжение. Это все из-за него. Наконец-то, найдя корень моих бед, Молли обретает уверенность. Из-за найденного красавчика. «Я же предупреждала госпожу, что если мы не знаем о нем, то тащить его к себе опасно». «Молли!» — хочет ответить ей Райтон, но она не дает ему даже слова вставить. «Не затыкайте мне рот, это вы во всем виноваты. Нужно было отдать вас лорду Макентайру, и тогда хозяйка была бы жива», — кричит Молли на бедного мужчину. «Хоть бы драться не кинулась». «Она не умирает, ты просто боишься за хозяйку», — успокаивающе произносит Райтон. В его голосе столько тепла, а меня скручивает очередной спазм боли. Может, Катриона Макхью отравилась? Например, съела что-то несвежее утром, а я теперь за нее отдуваюсь. «Он прав, Молли», — присоединяется к утешениям доктор Вейн. «Твоя хозяйка сильная, она выживет». «Сильная?» — взвивается Молли. «Да что вы знаете о ней? Леди Катриона родилась слабым телом и духом, но зато сильным магическим даром, который буквально сжирал ее изнутри». Какие подробности о жизни моего тела? Я бы позадавала вопросы, если могла. Сейчас же я могу только наслаждаться разными вариантами боли. И как твоей хозяйке удалось выжить? Слышу я сквозь вязкий туман голос Райтона. Непросто, резко отрезала Молли. Ее родителям пришлось искать того, кто смог бы запечатать дар. Всю свою жизнь она жила без магии и прожила бы без нее, проклятая, если бы не вы. Подозреваю, что служанка, которая так добра к своей госпоже, ткнула пальцем в Райтона. Она бы и приложила его чем-нибудь потяжелее, но вот только не может поднять руку на того, кто выше ее по рождению. «Вы заставили разорвать то, что удерживало ее магию, и теперь моя хозяйка умирает. Магия сжирает ее. Искренне сожалея обо мне, плачет Молли. «Нет, Молли», — утешает ее Райтон. «Леди Катриона не умрет». «Замолчите», — кричит она. «Вы убийца». «На свою беду она нашла вас на драконьем перевале». «Я никого не убивал, поверь мне, Молли. Если ты помнишь, я не мог даже руки поднять», — оправдывается перед служанкой Райтон. «То, что произошло, магия высшего уровня, затрагивающая только нас двоих. Но чтобы до конца я мог понять, как же она сработала, мне нужно знать, кто наложил на нее заклятие, сдерживающее магию». «Я вам ничего не скажу», — закусила у дела Молли. «Докажите сначала, что магия, которую вы вызвали, не убьет хозяйку». «Да, милорд. Расскажите, какое действие магии леди Катрионы вы активировали, раз она произвела такой убийственный эффект». Поддерживает служанку доктор.